Глава 36. Печаль перешла в тревогу. Лейтенанту вдруг показалось, нет, не вдруг, а как-то постепенно проникало в него и усиливалось ощущение, что за ним кто-то следит. Нет, он не слышал за собой чьих-либо шагов или дыхания, но в нем крепло абсолютно неоспоримое чувство, что чей-то пронзительный взгляд жжет его затылок. Конечно, он понимал, что этого быть не может. Взгляд — есть нечто нематериальное, то есть то, что никак жечь не может. И все-таки это просто какая-то чушь, — сказал он себе, испытывая непреодолимое желание оглянуться, но не поддаваясь ему. Никто не посмеет за мной следить. И все-таки, пройдя еще несколько шагов, он не выдержал, остановился и обернулся. Никого сзади не было. Лейтенант продолжал свой путь. «Со мной что-то творится», — подумал он. «Похоже, что я заболеваю». Да, это не впервые ему казалось, что за ним следят. То есть бывало по-разному. Иногда, наоборот, казалось, что все его очень любят, особенно после того, как стал лейтенант начальником тех, кому надо. На каждом углу встречался он с проявлением народной любви. На улице незнакомые люди кланялись, а иногда даже снимали шапки. В любом помещении, на любом месте, в любой момент он мог сесть, не оглядываясь, зная, что стул сзади уже кем-то подставлен. С почтением относилась к лейтенанту местная творческая интеллигенция. Местный художник Шутейников подарил ему свою картину «Трактористы», а поэт Серафим Бутылка прислал вырезку из газеты со своим стихотворением «Дума о вожде». Любили Филиппова и председатели колхозов. Например, один из них, Максим Петрович Шилейко. Стоило только заикнуться, тетка просила, нельзя ли в Шилейкином колхозе «Маяк» выписать поросеночка? Разумеется, только за деньги и самым законным образом. Как Шилейко уже на другой день сам лично привез в мешке поросенка, пуда на полтора, и дал расписаться в какой-то бумаге, по которой лейтенант уплатил за стоимость этого животного 1 рубль 56 копеек. Лейтенант потом думал, что колхозники у нас живут все-таки неплохо, если таких кабанов могут выписывать за столь низкую цену. В общем, дела у лейтенанта шли как будто неплохо. И начальником он стал, и на бюро райкома его хвалили, и все его любят. Все да не все. Роман Гаврилович Лужин явно к нему придирался. То с делом Чонкина, то Курта какого-то выдумал. Приказываю, в 5-дневный срок. Приказывать-то легче всего. А где его искать, этого Курта, и по каким приметам? Может, из-за этих мелких неприятностей и развелось у него что-то вроде мании преследования. Где бы он ни был, на работе, на улице, дома, все ему казалось, кто-то неотрывно за ним наблюдает.